«Вот придурок!» – недовольно бубнил блондин. «Ты просто повелся на провокацию, Наруто!» – вздохнул я. Сай нас с Азумичан награждал нехорошими словами. «Он безэмоциональная деревяшка, как все в корне Анбу. Ну ты когда-то ведь тоже был скупым на эмоции», – подметил Чоджи. «Я, другое дело, слишком большой всплеск эмоций приводит к выбросам чакры у меня, а так как от этого появляются разрушения, то нетрудно догадаться, что я стал попросту бояться ярко выражать свои эмоции. Это сейчас могу не притворяться големом, а в корне, по словам Тензани и Сана, из учеников вытравливают все эмоции. Зато, Наруто-кун, ты теперь на собственном примере знаешь, как мы с Азумичан на него реагировали, и как вы его терпели-то», — фыркнул Джинчурики. «Как-то, пожимаю плечами. Ну а учитывая, что бью я, как наша очаровательная Сакура-чан, то есть очень сильно и больно, то эта бледная немочь успевала давать дёру раньше, чем до нас доходило, как он нас обозвал. А если он обзывал тебя девчонкой», — поинтересовался Акимичи, жуя чипсы. «Ай», — отмахнулся я, — «сам знаешь, что я на это оскорбление никак не реагирую. И так знаю, что похож на кунайчи, особенно если со спиной в кимоно. Да и 3 года назад тоже был похожим, пока рот не открывал. Создатель ведь тоже, когда мелким был, напоминал девчонку. А откуда ты знаешь?» «А у тетушки сохранилась старая фотография команды 3-го Хокаге, где она вместе со Змеюкой и Джирой и Сенсеем. Похоже, остаток дня я проведу с друзьями. До сих пор странно их так называть, но приятно, черт побери. Хотя это не мешает мне строить из себя ледышку на улицах, нифига, только при своих показывать радости прочие, а остальные обойдутся моим покерфисом. Карающая немезида в виде моего брата настигла меня вечером, когда мы дружной компанией выходили из Якини-Кукью. Вот и пришли воспитательные пиздюли», — пробормотал я, глядя на разгневанного брата. «Молодые люди, я заберу у вас своего этота, у меня к нему серьезный разговор», — сходу заявил Мишка. «Для чего?» — поинтересовался наш гений-стратег. «По поводу того, что это чудо привело в Коноху-Нукинина и Вагакури. Так что извините». С этими словами брат схватил меня за предплечье и перенес нас Шуншином. Через несколько таких скачков мы были у него дома, а как только он активировал Фуин-барьер, тут же принялся на меня орать. «Ты чем думал, Стас? Какого хрена тут делает Дейдара? Ты хоть понимаешь, что чем больше вмешиваешься в канон, тем труднее предугадать, что будет дальше? Может, из-за того, что Дейдара выбыл из игры, Зицу и Обито дадут о себе знать намного раньше? Или в Акацуки завербуют еще кого-то, о ком мы не знаем вообще ничего? У меня сложилось такое ощущение, что меня сейчас оттаскают за ухо и протрут мной пол, стены и потолок. Мой братец, конечно, любитель повалять дурака да посмотреть аниме, но когда он злится, лучше с ним не вступать в дискуссии. Он так когда-то с нашими соседями снизу поругался из-за того, что у них вечно радио и телевизор орут. Что сказать, отделался синяком под глазом до петиции против этих самых соседей, подписанных остальными жильцами подъезда. Всех достала эта парочка. Злой Михаил Воронов равноценен раздраженному медведю, так что я молчу и не провоцирую его еще больше. «И что теперь делать?» — осторожно спросил я, когда братец наконец успокоился и плюхнулся на диван. «Что делать?» «Да ничего уже не делать», — огрызнулся он. «Теперь неизвестно, что будет дальше. Хотя события, в которых твой новый дружок не отметился, должны идти, как и следует. С одной стороны, конечно, хорошо, что канон можно подправить, но с другой это чревато тем, что мои последующие знания о нем станут тупо бесполезны. Пока все шло по накатанной колее и ты ни на что особо не влиял, но сейчас это была первая ласточка. Хотя я думаю, что война все же начнется, ведь у нас нет ни времени, ни должных сил, чтобы бодаться с Зицу и Обито. Да и про Пейна не стоит забывать. Das ist schlecht», — вырвалось у меня на немецком. Сажусь рядом с Тензо. «Но все же что делать-то теперь? Нечего плакать над пролитым молоком. Что сделано, то сделано», — вздохнул он. «Вот что, Стас, у тебя как-то больше возможностей и сил влиять на ход событий, ты в этом мире неучтенный фактор. Можно попробовать предотвратить некоторые события, но не факт, что главную проблему тем самым устраним. Поверь, я немало фанфиков прочитал, где попаданцы вроде нас масштабно меняют каноны любимых фильмов, игр и прочего. Вот только реальность такова, что все будет пытаться вернуться на ту же колею, по которой до этого шло. Это только в фантазиях все бывает. Пришел, спас кучу ключевых персонажей и все живут в мире с розовыми пони, а на самом деле все куда сложнее. Может быть так, что спас одного, а погиб какой-то другой. Или Дидари найдут замену и все продолжится. По-моему, ты это, перечитал этих своих фанфиков. Я посмотрел на него, как на придурка. Тебе аниме было мало, мне, знаешь ли, не только аниме нравится. Отмахнулся брат. Да и ты, насколько помню, одно аниме все же посмотрел. Хеллсинга смотрел. И то потому, что там вампиры. Алукард классный. Усмехаюсь, да, это единственное аниме, которое мне понравилось из всего того вороха, который насобирал Миха. Ну ладно, пофиг на аниме. Ты всерьез считаешь, что эта четвертая война неизбежна? Зицу будет пытаться всеми силами возродить Кагую, так что да, уверен. А что действительно в наших силах? Сократить количество шиноби на его стороне и получить преимущество. Кстати, из-за того, что ты здесь неизвестная переменная, лучше всегда будь начеку. Клетки первого Хокаге тебе голову не срегенерируют в случае чего. Понял, проникся, буду бдителен. Не хочу умереть, мне еще стихию дерева прокачать нужно до приемлемого уровня. Например, будешь создавать древесных големов, как первый, насмешливо подметил Мишка. Не-е-е-е, у меня другие тараканы в голове завелись, ухмыльнулся я, энтами называются. Помнишь ту киношку про хоббитов, которую отец обожал? Ржущий Аки-конь-братец задумку оценил и пообещал помощь с тренировками. А что, страна огня богата лесами, есть где развернуться, на крайняк можно самому вырастить дерево и оживить его, как энто. И для засад хорошо, и для запутывания противника, а-ля мы здесь уже проходили, вот то самое дерево, и для боя тоже. Просто вспомнил, как я «Властелина колец» по ящику смотрел, когда еще в школе учился. Фильм не впечатлил. А вот ходячие говорящие деревья запомнились, пожалуй, лучше всех. Вот и будем магичить по-местному. Одними корнями да древесными змеями сыт не будешь, так что придется снова лезть вон из кожи. Хоть я и не хотел сначала проделывать нечто подобное, но тяжелая артиллерия всегда нужна на крайний случай, не вызывать же мне все время горгу. Змей может однажды послать меня ближайшим лесом. Тем более, если в будущем нас всех ждет такая жопа. Ну а големы из дерева останутся у автора их задумки, то бишь хаширамы. Хочу свое собственное, а не тупо копировать чье-то, я все же творческая личность, хоть и не гуманитарий. Кстати, братцу я все же рассказал про возможную систему самоуничтожения в своем теле. Тенза поматерился и в итоге от чего-то встал на сторону Орочимару. Надо же ему защитить свои знания от загребущих лапок. Аж обидно стало, впрочем, меня быстро вернули в грешный мир земной и отвесили профилактический подзатыльник, посоветовав поставить себя на место какого-нибудь ученого, который совсем не желает, чтобы враги разобрали на части прототип какого-нибудь мощного оружия и получили его в свое распоряжение, поэтому и установил внутрь него пакостную ловушку. Да, палка о двух концах, впрочем, жизнь такова, что представляет собой медаль с двух сторон, так что проще уже смириться. Примечание к части. Нем. Плохо дело. Глава 10. Тренировки со стихией дерева. Утро у меня началось с чего? Ну, сначала с мороженого в холодильнике. Узрев торт мороженое, я не удержался, слопал четверть, оставил тетушке записку, полную благодарности и свинтил. Без шуток, я просто обожаю эту вкусняшку и она об этом знает, а с меня не убудет. Ожирение мне не грозит. Метаболизм другой, а больное горло тем более, загнать меня в постель сможет только тяжелейшая форма гриппа, так как змеюка мне иммунитет укрепила и анализы крови в больнице это подтверждали. А потом я пошел куда? Правильно, тренироваться на один из полигонов. Причем не абы куда, а в лес смерти, эта зона была создана первым Хокаге, так что я там себя чувствовал более-менее комфортно. Правда, вчера после визита к брату пришлось вынести мозг тетушке, чтобы выдал разрешение на посещение именно этого полигона. Разумеется, за мной присматривал уже не только тигр, а еще плюс трое анбу. Ну и ладно, все равно я ничем таким не занимаюсь. Заодно подумаю еще над одним нюансом, вроде как чакра у меня полна, так какого фига я часто чакроистощение получал. Вспомнилось, как я, Досу и Кин напали на седьмую команду на экзамене. Я же не выкладывался на полную, так, поплевался техниками и мы ушли. На стимулятор, конечно, можно списать, но это как-то притянуто за уши. Не нравится мне это. Либо из меня тогда выкачивали чакру, либо частично блокировали резерв. А сейчас мне нужно около часа работы с мощными техниками на то, чтобы свалиться с чакроистощением. Блоки какие-то слетели, Все возможно, учитывая, что выбросами чакры я случайно угощал всех в убежище, так что не удивляюсь, если у меня еще и это было. Впрочем, если сейчас до этого дойдет, то Анбу меня подстрахуют, так что участь быть съеденным местной живностью мне не грозит. Хотя с другой стороны, мне это наблюдение только нервы съест. Придется держать язык за зубами и не палиться сознанием русского и немецкого, а то полезут неудобные вопросы. Мдя, поблагодарить или обругать те высшие силы в небесной канцелярии, которые так крупно прикололись надо мной и братом? Со мной остались ведь все мои привычки и знания, полученные в той жизни. На немецком языке я чешу, как будто мой родной, учитель попался хороший, привил любовь. Ну а про русские и говорить нечего, родная речь все же. А стоит мне перейти на один из них, как все, тушите свет, пишите письма. Хотя думается мне, что если бы у меня не было личности и памяти, то я быстро бы загнулся у Арачимару или стал бы его верным псом. Как-то сразу стало жаль бедного Нары, если бы он без моей души проснулся. Ведь я-то гражданское лицо, простой парень со своими приветами в голове, но все же у меня была уже сформировавшаяся личность, а там вообще чистый лист был бы, сломался, как пить дать. Бррр, эх, ладно, пора и за работу. Древесных змей я создаю без проблем, принцип техники понимаю, так что понадобится нечто похожее. Так, складываем печати, сосредоточимся. Да уж, с первого раза ни у кого ничего не получается. То, что вылезло из-под земли, на энто никак не походило, просто толстое деревце с ветками, пародирующими руки, в количестве 10. Придется уничтожить и начать заново, а ведь этой штуке еще нужно двигаться. Плюнул, попробовал снова, нужно удерживать концентрацию и почувствовать свою чакру. С направлением трудно, но уроки в Атагакуре все же даром не прошли. Как-то с запозданием забрела в голову мысль создать древесного дракона. Пришлось отогнать, мне и сентам пока забот хватает. Потом и насчет дракона подумаю. Попытки этак с 20-й, честное слово, я уже задолбался. У меня все же получилось сотворить некое подобие энта, рост около 2 метров, для первого раза сойдет, на стволе пародия на лицо, 2 толстые ветви по бокам на манер рук, 6 корней ног. Теперь надо как-то заставить эту махину шевелиться. Ага, легко сказать, ксо. В сердцах чертыхнулся я, пнув ногой камешек. Ну и как заставить его хотя бы шаг сделать? Ай, да ну его. Складываю печати и на манер брата создаю небольшой домик. Вот только то ли надо мной местные боги решили пошутить, то ли это у меня в голове щелкнуло, но избушка оказалась с приветом, у нее были курьи ноги. Я аж охренел, глядя на лачугу бабы-яги в лесу смерти. Мишка меня засмеет, блин, ему только дай повод. Вот вам и проявление русской души. А ведь я случайно вспомнил пресловутую избушку из детской сказки, когда решил создать домик. Ой, блин, упс. Только и смог выдавить из себя, почесав затылок. Хотя, а что, если потренироваться с этим передвижным транспортом? Если понять принцип, то можно будет заставить энто двигаться. Брат же создавал древесного клона, а этот Буратино вполне себе двигался. Может, в нее надо чакру посылать? Ладно, так и сделаем. Запрыгиваем на крышу и поехали. Ага, поехали, как же. Конструкция оказалась плохоустойчивой. Хоть я и сумел заставить домик сделать шаг вперед, как тот чебурахнулся на землю, хорошо хоть лапками не дрыгал, а я чуть не убился, благо вовремя слинял. Однако надо будет пару раз повторить метод управления, кажется, я догадался, что надо делать, но надо подтверждать это действиями. Думаю, что наблюдающие за мной Анбу повеселились от души, глядя на мои потуги, но мне, как всегда, пофиг на чужие взгляды. Держу пари, что весь корпус Анбу будет смеяться над моими фокусами, если эти 4 расскажут остальным. Отменяем технику и пробуем снова, только на сей раз я домику вырастил 4 ноги для большей устойчивости, как-то я протупил и не подумал о центре тяжести избушки. Нары, да блин, кому там не имется. Хотя, судя по голосу, это Наруто, интересно, кто ему спалил мое местонахождение. Цунади мозг выил, все возможно. Вот ты где, а что ты делаешь? Он сам охренел. Неудивительно, где еще увидишь 4-ногий домик, вяло перебирающий конечностями. Хотя из-за того, что Узумаки меня отвлек, управление слетело. Но и то хлеб, Москва тоже не за день строилась. Экспериментирую. Вздохнул я и спрыгнул с крыши домика. На передвижных домах. Протянул блондин. А зачем, видишь это? Киваю на Нидента. Хочу, чтобы эта штука была выше деревьев этого леса и могла передвигаться и атаковать крупных противников. «Круто!» — воскликнул Наруто. «А меня научишь? У тебя внезапно стихия дерева проснулась?» — вкрадчиво спрашиваю Джинчурики. «Ксо!» — надулся тот. «Вредный ты! Забыл, кто меня создал!» — усмехнулся я. «От него и набрался. Ну или как вариант, передалось по наследству через кровь. Да по сравнению с Орочимару ты просто ангел!» — фыркнул Узумаки и улыбнулся. «И мой друг, а за Дейдару ты все еще злишься на меня? Да нет уже! Не думаю, что смогу простить ему Гаару!» Но привыкнуть к нему могу. Ага, если вы еще уживетесь в одной деревне. Ладно, я чего хотел-то? Пошли в Ичираку, Наруто. Простонал я. Если ты опять попытаешься впихнуть в меня миску рамена, да сам себе выберешь, Даттибая. Возмутился он. Вообще-то, спасибо клеткам первого, я в еде не нуждаюсь, но ладно, пошли. А чего ты тогда пилюлями питался? Недоуменно спросил Наруто. Чакровосстанавливающее и бодрящее, иногда обезболивающее. Потому и жрал, как миленький. О том, что я могу неделями не есть и не чувствовать при этом голода, я узнал еще когда был у Орочимару. В карцере-то меня только поили водой, а есть я не хотел. Вот и выяснилось. Хотя это мне не мешает спокойно есть и пить, как все люди. А желудок у меня наверняка был посажен из-за всей этой химии, которой меня накачивали. Так и болтали по пути в Ичираку. Прохожие предпочитали не обращать на нас внимания, так что все прошло вполне спокойно. Наруто, правда, так и не понял, за каким фигом я вообще предложил Дейдаре сделать из Акацуки ноги, пришлось разжевывать. Мол, мое дело предложить, а там пускай сам решает, а так как парня насильно втянули в Акацуки, то вряд ли он питает теплые чувства к представителям этой организации. Хотя к Сосари он вроде с уважением обращался. А раз подрывник из двух зол выбрал меньшие, то выводы напрашиваются сами собой. К тому времени мы уже до Ичираку дошли. Старик Тиучи как всегда тепло к нам отнесся, ему было плевать на то, что Наруто Джинчурики, а у меня один из отцов повернутый на бессмертие и силе псих. Украдкой сверяю часы, уже полдень. Да уж, а на полигоне я торчал с 6 утра. До чакроистощения не дошло, слава шинигами, чакронакопитель наше все. А если его выпустят на свободу, то что? Поинтересовался Узумаки, втягивая в себя лапшу. Буду за него отвечать. Пожимаю плечами. Рамен я себе тоже заказал, правда не такую большую порцию. Рыбница, плюха прилетит мне и разгребать мусор придется тоже мне. Надеюсь, он не станет меня подставлять. К тому же у него некоторая проблема, левой руки-то нет. Придется зарываться в книги и записи тетушки, чтобы знать, как отращивать конечности. Не тащить же его к Орочимару. Такими темпами мы с Дейдарой пропишемся у него в качестве узников и подопытных мышей. То-то змеюка рад будет тому, что предавшая его игрушка вернулась. Скривился я. Тьфу. Короче, потом буду думать, как руку ему вернуть. Или хотя бы протез сделать. Мозги у меня тоже есть. Даром, что я клон. Интересно, почему он раньше сам не сбежал, буркнул Наруто, заказывая еще одну порцию. Я как-то не заметил, как он опустошил миску. Вопроглот. Наруто, главное правило любого спора проиграл, плати, назидательно произнес я. Откуда ему было знать, что Итачи из клана Учиха и у него Шаринган? Вряд ли он у себя в Ивагакуре интересовался кланами великих деревень соседних стран. Вот и попался. А я ему предложил шанс и дал выбор. Так что это его решение. Кажется, понял. Да уж, надеюсь. Про Дейдару я пока сегодня не слышал, но не думаю, что пятая станет от меня это скрывать. Все же это я его сюда привел. После перекуса, если для Узумаки 3 порции рамена это перекус, мы пошли к нему на квартирку. Оказывается, он жил в том самом общежитии, где первое время ютился я, пока не загремел в больницу по приказу Цунаде, а потом переехал к ней на правах родственника. А уродовать дом пятой Хокаге всякие придурки побоялись. Да блин, Узумаки, я случайно зацепил ногой какую-то коробку на полу. У тебя всегда такой свинарник, да я просто вчера не успел. Тот с виноватым видом почесал затылок. У тебя было полно времени, но ты явно потратил его на прогулки по деревне. Вздохнул я и увидел на стене паука, отчего демонстративно отошел. А то у тебя не так, фыркнул блондин, запустив в паука кунаем. Промазал, а членистоногая удрала в угол. Бррр, не так, у меня небольшой творческий беспорядок и то только в одном углу комнаты, где я мастерю мелкие поделки для себя. А комнатушку в этом общежитии я не загаживал, это мне ее захламляли. Короче, создавай клонов, будем проводить уборку, а то у тебя тут скоро крысы будут плодиться». Узумаки побурчал, поворчал, но согласился с тем, что тут чуть ли не свалка отходов. Среди хлама мы отыскали веник, тряпки и ведро, швабры не было. Пришлось задействовать любимую стихию дерева. Получилось, конечно, кривовато, но и то хлеб, мне еще учиться и учиться. Я создал теневого клона, дал ему деньги и отправил в магазин за бытовой химией. У блондина было только обыкновенное мыло да какой-то дешевый шампунь и все. Мрак и ужас. Пока клон бегал за всем необходимым, мы дружной толпой собрали весь мусор в мешки и снесли на помойку. Затем Наруто веником поснимал паутину с углов и стен, а я и его клоны мокрыми тряпками провели влажную уборку везде, куда дотянулись. Как раз и мой клон вернулся с большим пакетом. Протянув мне сдачу, он развеялся. «Так, Наруто, шваброй уже будешь сам орудовать», — выдал я, прочитав состав той химии, которую купил мой клон. «Почему это?» — удивился Джинчурики. «Наруто, у меня дикая аллергия на хлорку, Сакура-чан или Тензани-сан подтвердят, от меня толку будет ноль», — угрюмо подметил я. «Не хочешь сам, задействуй клонов, благо ты их пачками можешь создавать и не бояться, что у тебя мозги свернутся в узел от их развеивания». «Да без проблем, Узумаки тут же создал еще троих клонов, а мне пришлось выращивать еще три швабры, благо на этот раз они получились ровнее, чем предыдущие. Все же способности ниндзя и в быту здорово облегчают жизнь. Клоны получили от нас ЦУ и принялись за работу. Только потом не забудьте проветрить помещение. Ладно», — выдал я напоследок, когда мы с Наруто покинули квартирку. Оказывается, он дома попросту забыл свой кошелек-лягушку. Хорошо, что на рамен у него в кармане небольшая заначка лежала. Ну а я всегда при себе небольшую сумму имею на всякий случай. Пока Наруто по пути что-то твердил примкнувшим к нам Чоджи и Кибе, я размышлял над тем, как мне оживить треклятого Энта. Так понимаю, что помимо использования чакры немаловажную роль играет воображение, нужно представить объекты путем манипуляций с чакрой создать его. Что ж, знаю, чем заняться на досуге. Но Энта придется делать огромным. Мне удалось управлять передвижным домом только при непосредственном контакте с ним, а значит, можно и с Энтами так. Жаль только, что на расстоянии им так не поуправляешь и больше одного не создашь. Но оно и ясно, я на звание бога шиноби не претендую. Кстати, в лесу смерти мне как-то легче оперировать стихией дерева. Братец пытался приучить меня к слову «макутан», но я как-то привык, может быть, со временем перейду на это понятие. Нары. Меня нагло выдернули в реальность, это оказался собачник. О чем задумался? А, извините, повинился я, да над тем, как заставить проклятое дерево ходить. Наруто нам уже рассказал про твой ходячий дом, усмехнулся Чоджи. И как тебе в голову пришло? Сам не знаю. Пожимаю плечами. Само как-то. В первый раз дом оказался на куриных лапах. Парни весело заржали, явно представив сей шедевр. Даже я сам не сдержал смешка. Краем глаза вижу, как к нам идет Азуми. Ей-то что надо? И вообще она что, на миссии не ходит? Привет, Нарайкун. Замялась она. Можно поговорить? Ну валяй. Хмыкнул я. Злиться на нее незачем. Нормальная девчонка. Вот только в качестве объекта для любви я ее не рассматриваю. Уж лучше тогда Санка гулять. Короче, догонишь нас. Бросил Инудзука и потянул остальных за собой. Вы куда хоть? На рынок. Там нас найдешь, если что. Ну, я слушаю. Перехожу на максимально вежливый тон. Я. Как прошла твоя миссия? Ох, мамочки, только этого мне не хватало. Нормально. Спасли Казекаге, проредили ряды Акацуки, привели с собой в Конохуну Кинина и Вагакури. Держу пари, что Дейдару будут долго и со вкусом мариновать в допросной. Надеюсь только, что он ничего там не взорвет. Понятно. А я вот, решила уйти из Шиноби. Чего? Я аж удивился. С чего это вдруг? Это из-за того, что тебе Сай болтал. Так я скажу тебе, ты мечом владеешь не хуже, чем он. Да нет, это не из-за этого, вздохнула девушка. Родители решили, что тебе же будет лучше остаться под их крылышком. Они волнуются за меня, Нарайкун. Да и мама, она не в восторге от того, что мы с тобой были в одной команде. Просто тогда, во время нападения на Коноху, погиб ее брат, мой дядя. Видно, что она волнуется. Да и угадаю, она узнала, что творение главного зачинщика нападения живет в деревне под именем Синджунара и является твоим напарником по команде. Вернее, являлся, меня перевели в команду Какаши. Вот уж не было печали. Вот что, Азумичан, решение, «Конечно, за тобой, но я бы на твоем месте отцепился от маминой юбки и папиной рубашки и шел своим путем. Ты ниндзя и это из себя не вытравишь. Так же, как мне не вытравить из себя тот факт, что меня создал этот проклятый змей. Да, я уже знаю, что ты искусственный человек, Нарайкун. Пятая Хокаге сама рассказала мне, когда я случайно с ней встретилась. Прости, я не хочу тебя оскорбить», — поникла Азуми. «Ну и что мне делать с этой блондинкой? По сути, ее родаки похожи на наших с Михой, только у нас хватило смелости и наглости собрать манатки и дать от них дёру, когда они начали диктовать нам условия жизни. Да, я потер переносицу. Ну и что с тобой поделать, Азуми-чан? Тренировать, что ли? Так извини, я с тобой сражаться на мечах не полезу, не умею. У меня главное оружие — это боевой тессен, а излечиваться путем сбрасывания кожи на манер змей не горю желанием. Эта техника много чакры ест, так что в этом плане я тебе точно не противник. Зато чакра у меня прорва, не чета носителям хвостатых, конечно, но тем не менее, могу и угостить чем-нибудь мощным. Ну, покраснела она. Послушай, твои родители знали, кто выпускается из академии. До того, как тебя приписали к нам с Сэем в одну команду, у тебя уже был свой наставник, не сама же ты научилась так виртуозно владеть мечом. Ты ниндзя и останешься таковой до конца своих дней. И ты уйдешь из этой жизни ради чьих-то хотелок. Мой создатель, знаешь ли, тоже много чего хотел, а я его так сильно разочаровал, зато сейчас вполне свободен. Я поняла тебя, Нарайкун. Но я и правда, тренировки мне не помешают, это так. Я хочу попросить тебя о помощи. Вот это другой разговор. Помоги мне стать сильнее. Ну ладно, сама напросилась. Но только если у меня будет время. Пойми, команда, в которой я сейчас состою, имеет свойство находить на мягкое место приключения и неприятности. А клона посылать вместо себя я не могу. Сразу припечатал я. Спасибо, Нарайкун. Просияла блондинкой, прежде чем я успел среагировать, быстро чмокнула меня в щеку и убежала. Я воспользуюсь твоим советом насчет мамы и папы, — крикнула она напоследок. Да пока ни за что, — пробормотал я, мысленно проклиная себя и потирая щеку. Захотелось побиться головой о дерево, желательно вроде баобаба, вырастить на заднем дворе дома, а что, идея. Ладно, можно и поискать ребят. Искомое нашлось на рынке, куда они и направлялись, только с ними еще и Хината обнаружилась. Впрочем, она вскоре ушла от них, а Наруто стоял с непонимающим выражением лица. «О, привет, чего от тебя хотела твоя подружка?» — поинтересовался Киба. «Подружка?» — состраиваю недоуменное выражение лица. «Она была моей напарницей по команде. Все мы видели, какие она на тебя взгляды всегда бросала», — добавил Чоджи. «Ну так что?» — просила потренировать ее. «А что, это запрещено? Кстати, а с Наруто что?» Хината просто опять упала в обморок, стоило ему сказать, что у нее красивый шарф, — буркнул собачник. «А что, ведь действительно красивый», — буркнул Джинчурики. «Что не так-то?» «Да, прикол в том, что если Наруто в вопросах по девушкам полный дебил и валенок, то мне же приходится притворяться таким дебилом и валенком. Ну и как бы мне помягче отшить Азуми? Эх, ничего в голову не лезет. Чуть позже нас выловил брат, осведомил меня, что весь корпус Анбу хохочет над рассказами моих надзирателей по поводу ходячих домиков, а под конец назвал меня безбашенным. Ну подумаешь, так получилось», — обиделся я. «Чудо ты змеиное», — вздохнул Тензо и обратился к парням. «Ребята, вот этот вот монстр сам не заметит, как основательно встряхнет мозги тому, на кого обратит пристальное внимание. Меня это тоже не обошло стороной. Ага, например, любишь мне время от времени подзатыльник дать», — буркнул я. «Угадал, а-то-то. Раз уж мы с тобой побратались, то терпи. Ладно, я пошел. Хокаге сама вызывала. А ведь как хорошо начинался день». Глава 11. Раздражающий фактор. Примечание к части. Вчера у меня была днюха, так что только сейчас доползла до фанфика. И нет, кросса с Паттерианой нет и не будет, так что если будут фырки по этой теме, предупреждаю сразу, пустое сотрясение воздуха игнорируется. Наверное, любой, кто сейчас бы вошел ко мне в комнату, испытал бы шок, услышав на почти чистом немецком: «Dies ist der Morgen danach, und meine Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach, jen neuer Tag beginnt, und meine Seele verwirrend». Причем я старался петь без акцента. Так, прикола ради. Вывод: бесполезняк полный, я по происхождению не немец, что там, Что тут, хотя на английском и русском тоже слушал песни, а музыка. Даже если мне тут каким-то чудом удастся получить синтезатор, то моторику пальцев надо развивать с нуля, меня тут дрессировали сражаться, а не музицировать. Душа помнит, а тела нет, от этих мыслей я приуныл. Хорошо хоть слух есть, мдя, но надо же мне чем-то заняться. Вчерашний день все же прошел неплохо, а под вечер я решил зарыться в кипу медицинских томов и тетушкиных записей. Вот и до сих пор ищу инфу о том, как можно отрастить человеку новую конечность, заодно разбавляя тишину в доме, что еще помнил, то и напевал. Звон будильника ясно дал мне понять, что я всю ночь глаз не смыкал, а сейчас 5 утра, пришлось отключать этого монстра. В ванной на меня из отражения в зеркале смотрел чересчур бледный подросток с длинными черными волосами. Все бы ничего, если бы под глазами не залегли круги, не считая того, что еще надо подправить карандашом обводку. Мда, с добрым утром, Нары. Но грива, конечно, шикарная, с этим не поспоришь, а кто схватит, получит удар током. Ладно, умоемся, обновим маркировки вокруг глаз и можно уходить. Я так понял, что тетя опять ночевала на работе. Мишка порой тоже по 2-3 дня ночевал в той своей компании, где работал, если срочно нужен был какой-то проект. Так что домой он приползал без задних ног, как говорится, и засыпал там, где и падал. А кому приходилось тащить его в комнату и затаскивать на кровать? Естественно, любимому младшему братику. И это при том, что я физически был не в форме, в армию по призыву я не попал потому, что здоровье не ахти, все же сахарный диабет да перенесенная операция, на деле банальный аппендицит, хотя от него я дуба чуть не дал, не располагали к отменному самочувствию. Ну а про то, что я шутками судьбы и матушки природы оказался андрогином, вообще отдельная тема. Эх, одно расстройство об этом думать. Напевая себе под нос уже другую мелодию, спускаюсь вниз на кухню. Как хорошо, что тут есть кофе, незаменимый энергетик, который, увы, не всем помогает. Мишка его там мог хоть литрами глушить, без толку, все равно сонный мух, если ночь не удалось поспать. Пока что я не нашел ничего нужного, несмотря на то, что припахал к делу 2 клонов. Я, конечно, больше физик, но в этом мире сия наука может смело катиться лесом, хотя что-то от нее еще может пригодиться. А то, что удалось найти, скажем так, нужно иметь поистине ангельское терпение это выучить. Может быть, мне еще потом повезет. В деревне, как видно, успели привыкнуть к тому, что мою принадлежность к шиноби выдает только повязка на лбу да подсумок. Никогда не любил дурацкие стандарты, бунтарь по природе. Другое дело, что в снежных странах щеголять голым торсом не буду, не дурак чай. Мысль невольно переключилась на то, как мне отрастить Дейдаре руку. Можно, конечно, попробовать тот метод, который мне попался, но не уверен, выдержу ли я, да еще и в одиночку. Эх, надо думать, но сначала лучше будет дождаться, когда Дейдару выпустит. Не хочу думать про если. Что-то мне подсказывает, что если я проверну это у него за спиной, то спасибо он мне не скажет. У парня взрывной характер и обманов он не любит. Нары сама, да блин, вашу мать, рефлексы. Хорошо, что Анбу тоже ворон не ловит, мою атаку ногой заблокировали. Во имя шинигами, чего подкрадываться-то? Прошипел я прямо в маску тигра. Хакаге сама послала за вами. Невозмутимо отозвался тот, но меня отпустил. Что, весь корпус Анбу привык к моим закидонам? Не верю. Ладно, раз я нужен тете, не буду медлить. Да уж, ну и бумаг у пятой накопилось. Оказывается, она сплавила Шизуни домой 5 минут назад, а меня решила на замену припахать. Помогу, не проблема, а склонами дело пойдет быстрее. Так и провозились до 10 часов, в основном все было в стиле принеси, унеси, поставь ту стопочку туда, дай этот жмых сюда. Надеюсь, ты, когда уходил, закрыл дверь. Поинтересовалась тетушка, когда мы разгребли весь бардак. Обижаете. Надулся я. Эх, вот что со мной делает это тело и этот мир. Даже барьеры поднял, нечего любопытным лезть, куда не просит. Молодец, Нары. Кстати, помнишь, поднимался вопрос по поводу встречи с тем шпионом на мосту Тинчи, и, ты все еще хочешь пойти на эту миссию? Учти, Данзе и старейшины настояли на том, чтобы с командой Какаши отправился твой знакомый из корня, Сай, однако наличие Джонина обязательно. Отправится нестандартная команда, а отряд и количество ниндзя в нем может быть больше 4. Если она думала меня отвадить от этой миссии, то фигушки, хочу узнать, что за засланный казачок у Арачимару обитает. Может, даже удастся его расспросить, чем черт не шутит. Мне тебя не отговорить, да, что ж, тогда я тебя обрадую. Вместо Какаши на время этой миссии вашим командиром будет Тенза. Огорошила меня Цунаде. Дело не только в том, что вы побратимы и у вас Макутан. Учитывая твое отношение к Саю, у меня такое чувство, что к нему претензии будут не только у меня. Перебил я ее. Сай за языком не следит, на минуточку. Аниисан нас разнимал своими методами. Короче, я хочу отправиться на эту миссию. Это связано с создателем. Что ж, хорошо, ты отправишься с ними. Но запомни, позывной Тенза теперь Ямато, поэтому называй его так, понял, Ямато. Повторил я псевдоним брата. Понял, Хокаге сама. Еще что-то, до вашего возвращения твой новый приятель пока будет под суровым наблюдением. Его уже допросили, хотя и с трудом. Поморщилась пятая, тот еще тип, дайте угадаю, угрожал взорвать все в пределах видимости. Усмехнулся я, не только, требовал вернуть ему его сумку и то устройство, иначе ничего говорить не станет. Полюбуйся, она протянула мне, как я понял, протокол допроса Дейдары. Да, ну и опус. Однако по крайней мере мы знаем, сколько примерно шиноби в Акацуке и что они из себя представляют. Похоже, что с этим парнем делились не всем, он не знает, для чего им понадобились хвостатые. Ну хоть что-то есть, вздохнул я. Вскоре в кабинет вошли остальные члены нашей команды и брат. Судя по тому, что Сай нацепил свою фирменную улыбочку, а Узумаки смотрит на него волком, они опять успели повздорить. Чует моя задница, что прогулка будет очень веселой, а выступать мы будем сейчас, пока доползем к мосту Тинчи, пока план составим, пока выучим мантру не убивать сокомандников. Короче, скучно точно не будет. Что сказать, порой у меня ангельское терпение. После того, как Сая смеялся с Ке, назвав его предателем и трусом, насчет первого согласен, а второе я бы заменил словом «идиот», Сакура обхитрила его, извинившись, затем дала ему в нос. Как частенько болтал Ромка, достижение разблокировано, хе-хе. Братец начинающуюся бурю утихомирил, связав обоих корнями при помощи стихии дерева и пригрозил, что если все продолжится в том же духе, то зачинщики посидят в древесной клетке. Нисан не шутит, вставил я свои 5 копеек, а ты, Сай, не нарывался бы. Тот на это по-совиному похлопал глазами, но промолчал. Видать, дошло. Интересно, надолго ли он будет паинькой? Кстати, мне еще раньше стало интересно. Через какое-то время подала голос Сакура. Ладно, Нарай, у него один из отцов первой Хокаге сама, но как так получилось, Ямато-сан, что у вас тот же Кеткигинкай? Это долгая и довольно неприятная история, Сакура-чан. Поморщившись, ответил Джонин. Скажу лишь, что я с этой способностью не рождался, она у меня неврожденная. В смысле, она у вас искусственно привитая, я говорил, что Сакура умная. Повторю, если так, впрочем, ребята взглянули на меня, вспомнили одного ученого, любящего баловаться с генами, и явно сделали выводы, кто наградил брата такими способностями. Во всяком случае Харуна так точно, не верю, что Сэя не просветило его персональное начальство, а до Наруто все туго доходит. Ближе к вечеру мы добрались до какого-то курортного городка с горячими источниками. Хоть переночевать сможем в цивилизации, а не под небом, хотя с жильем проблем не возникнет, мы с Ямато, все пытаюсь привыкнуть к позывному, умеем создавать домики. Наруто с Сакурой же изъявили желание расслабиться в горячей воде, Тенза отправился с ними. А мне что делать, только присоединиться, но сначала понадежнее спрятать свои вещи нужно. Кто знает, кто тут лазает, да и самому хочется погреться, так что присоединяюсь к ребятам. Узумаки совсем рехнулся, шиплю я на друга. А дело в том, что этот придурок решил посмотреть через щель за женской стороной купальни. Вскоре к нам присоединился Сай, который в своей излюбленной манере выдал. Нарай-кун, так у тебя оказывается яйца есть, а так по тебе не скажешь. Конечно есть. Я в ответ весело оскалился. Все причиндалы на месте. Правда, в нерабочем состоянии. Тело, увы, немного дефектное, но ничего, жить можно. Хлоп-хлоп глазами. Он что, думал, что я тут сейчас буду пытаться его убивать за это? Так это его только раззадорило бы. Хорошо, что у меня язвительности не поубавилось. Вот и отбрил. Наруто все пытался рассмотреть девушек по ту сторону, отчего я не выдержал и, протянув к нему руку, за ухо оттащил от перегородки. намекнуть хозяевам про изъян в виде щелей? Наруто, хочешь повторить судьбу Джирайя-сенсея? Он ведь тоже когда-то по молодости подсматривал за Цунаде сама. Ухмыльнулся я. Тетушка мне весьма интересную историю рассказала о том, как приголубила его за такие выкрутасы, когда поймала на горячем. И как, поинтересовался Сай, сломанные обе руки и 6 ребер плюс почти все отбитые в фарш внутренние органы. Красиво, да, протянул я. Узумаки стремительно побледнел, явно вспомнив, что Сакура сама камни и землю дробит в куски, так что попытки подсмотреть в щель прекратил. Сидим, греемся, брат составил нам компанию, заодно присматривая. Эх, скучно, и попеть нельзя, неудобные вопросы полезут. Печаль, тоска, значит, промотаем память. Вспомнился еще один из моих друзей, Димка Гончаров. В отличие от меня, типичный готический принц вполне нормальной наружности, тоже большой поклонник этой субкультуры, но его самый большой изъян – въедливость и придирки. Неудивительно, с мамой-бухгалтером и папой-адвокатом не знать тонкости работы с бумагами стыдно, но надо отдать должное, если находил где-то изъяны, то долго тыкал пальцем в них, стирая мозги не хуже стиральной машины и отбеливателя. Сашка еще шутил, что сделает его менеджером своей группы, на что Димка лишь поржал и предложил себя в качестве юриста, тем более учился по профилю, пусть и на пару курсов старше нас. Все бы ничего, но прозвище, которое ему придумали и в универе, и на сходках, было «Колдун». А все потому, что это чудовище подсело на серию Джоан Роулинг, проглотило все 7 книг и долго и вдумчиво ругалось, комментируя каждый прокол, изъян и нелогичность. Да так, что запомнили мы все. Думается мне, что там Адам, будь у нее такой редактор, переписывала бы всю серию, взять хоть то, что о случившемся в доме Поттеров знают все и отовсюду, а вопросом откуда свидетельство и где свидетели, никто не заморачивается. Вот тонкая душа юриста у Димы и не выдержала. Гончаров, конечно, с волшебной палочкой не бегал и сову не заводил, но зато купил себе ядрено-изумрудного цвета контактные линзы. Вкупе с его образом вампира смотрелось это даже как-то потусторонне. Но оригинал этой сказки он предпочел сменить на фанфики, будто мне брата было мало в этом плане, их и читал на переменах в телефоне, аргументируя это фразой «они правдоподобнее». Даже нам пытался это впарить, но мы отказались. Что поделать, на вкус и цвет каждому свои фломастеры. Хорошо, хоть колдун не обиделся. Эх, как-то опять тоскливо стало. Скучаю по ребятам, как там они вообще сейчас. Увы, узнать не могу, я застрял здесь, причем явно навсегда. И жизнь у меня другая, и друзья новые, зато некоторые старые привычки остались и менять их не собираюсь. В ближайшее время мне лучше думать над тем, чтобы меня не убили, а параллельно как-то поднять свою репутацию. Увы, но у меня попросту такая натура, для своих что угодно в пределах разумного, а все чужие могут катиться лесом. Уже когда мы, отмокнув, отправились на ужин, мне подумалось, что заниматься медициной не так уж и плохо, если не считать того, что некоторых шиноби приходится собирать обратно в мозаику. А еще, что мне срочно нужно искать дополнительный источник питания, то бишь чакры, чакронакопитель не резиновый. Ладно, авось придумается что-нибудь. А пока что ужинайте на боковую, завтра снова выдвигаемся. Глава 12. Вот мы и снова встретились, создатель. Утро выдалось на удивление мирным. Мы с Сакурой и Наруто сперва отыскали Сэя, который шлялся недалеко от городка. Затем Кунаичи отметила талант парня к рисованию, вот честно, аж завидно, у меня-то руки из одного места растут, а тот признался, что никак не назвал ни одну из картин. Наруто же посчитал это ничего не стоящей мазнёй, на что уже моя тонкая душа не выдержала. Единственный вид искусства, который я на дух не переношу, это кукольный театр. Рисовать не умею, романы писать и лепить скульптуры тоже, а музыка тоже искусство. На минуточку, Наруто, а ты сам попробуй красиво нарисовать что-нибудь, прошипел я. Критиковать все умеют, а повторить то же самое кишка тонка. Узумаки попыхтел, но больше не ворчал. Тю, много он понимает, блин. Зато у Сэя, кажется, разрыв шаблона. Мое внимание привлекла одна из его картин, ночное небо с лунным серпом. Прямо как настоящее. Сай, можно я возьму ее, а? Попросил я его, указав на этот рисунок. А то в моей комнате дома только голые стены, тоску навевает, знаешь ли, бери. Сай лишь пожал плечами. Слушай, почему ты такой скупой на эмоции? Прямо как на Рэй в нашу первую встречу, поинтересовалась Сакура у него. Коринянбу, ответил я вместо Сая, перебив его сразу же. Там специфические методы обучения. Нисан когда-то там работал, он знает, что члены корня безэмоциональные убийцы. Понятно. Пробормотала Харуна. Тут нас словил брат и приказал собирать манатки и выдвигаться, нам еще до моста пилить. Спорить никто не стал, а картину с ночным небом я все же прихватил. Идти пришлось через лес, братец настоял. В принципе разумно, на дороге мы только внимание привлекаем, да и передвигаться бегом по деревьям быстрее. Оказавшись как можно дальше от курорта, Ямато попросил меня соорудить дом. Ясно, проверяет, не обленился ли я, а то мог бы и сам построить. Только смотри, чтобы он был без куриных ног. Подколол меня Джонин, а Наруто хохотнул в кулак. Я на это состроил обиженное лицо и сложил печати. На небольшой поляне красовался вполне обычный домишко, коих в Конохе полно. В другой раз назло создам хижину на лапах, пригрозил я, насмешив ребят. Блин, мне тот прокол с избой бабы-яги теперь долго припоминать будут. Внутри домика было достаточно пространства, чтобы мы не сидели на головах друг у друга. Излагайте план, Ямато-сэмпай, выдал я, усевшись на пол, моему примеру последовали остальные. Наша задача – встретиться с тем шпионом и по возможности захватить его, ответил брат. Чтобы он ничего не заподозрил, я замаскируюсь под сосари, древесное хинге, уточнил я, на что Джонин кивнул. Авось не поймет, что перед ним не хозяин, будем надеяться, вздохнула девушка. Для начала проведем эксперимент. Наруто, Сай, Нари, вы объединяетесь в команду, Сакура, будешь играть роль этого шпиона. Проработаем первоначальный план захвата. Первоначальный, уточнил Сай. Мало ли что может пойти не так, отозвался Ямато. Если что, будем импровизировать. Поэтому и не люблю заранее составленные планы, буркнул я. Всегда найдется какой-то неучтенный фактор. Учитывая, что Миха знает, что будет на том мосту, то он явно разделяет это мнение. А пресловутое что-то не так обязательно будет, это уже закон жопы. Вот только брат мне как-то не сказал, что именно случится. Хотя с Сэем под боком особо не посекретничаешь, иначе привет, за стенки корня, стуканет Данза и все, хана котятам. Ладно, пора размяться. Что сказать? Постановочный бой плавно перешел в выяснение отношений. Сай попросту проигнорировал командную работу, оглушив Наруто и связав меня чернильными зверьками, самостоятельно поймав брата. Это меня разозлило до такой степени, что пришлось высвободить немного своей чакры, правда ребят от этого разбросало в стороны. Да, правду писали о Хашираме, его чакра очень сильна. Все больше верю в то, что на мне висели блоки, которые постепенно попросту слетали. Зато я свободен, а на земле виднелись чернильные лужи. Еще и печать пощипывает. Хорошо, что я запомнил принцип высвобождения чакры, хотя за своим душевным состоянием следить нужно, а то будет ненарочный выброс, кои часто случались еще в логове змеюки. Ты вообще знаешь, что значит слово «друг»? Разъяренно вопил Узумаки. Хм, а что я пропустил? Вот, Сай написал что-то на свитке и показал это Наруто. Не то, фыркнул блондин. Друзья имеют особые узы, практически родственные. Анри, Сай кивнул на меня. Он тоже мой друг и неважно, как и кем он был создан, заявил Узумаки. Но при этом твоего друга он своим не считает. Сай нацепил дежурную улыбочку. Синджу и Учиха. Да, порой бывает так, что друг моего друга мне не друг, вставил я. Раз, мне не нужна головная боль в виде помешанного на месте Учиха, но Наруто без поддержки не останется. Два, мне плевать на клановую принадлежность, я сужу людей не по происхождению. Можно проследить свою родословную хоть от самого Рику до Синнина и при этом быть полным дерьмом. Ну а если ты намекаешь про древнюю клановую вражду, то извини, набить ему морду это прерогатива Наруто, а не моя. Хватит уже, вмешался Ямато. Как бы там ни было, но испытание провалено. Вам нужно работать вместе. Всем. Встреча со шпионом будет завтра и лучше бы вам найти друг с другом общий язык. Да, Ямато-сан. Приуныли Наруто с Сакурой. Думаю, Сай от них еще послушает лекцию на тему друзей. Им сейчас стоит хотя бы перекусить, а мне немного потренироваться. На следующий день мы выдвинулись к мосту. Скажу честно, чесать пришлось долго. По пути еще раз обсудили план действий. Сай послал чернильных разведчиков, как только мы почти прибыли к мосту. Брат же снова превратился в сосари, причем хвостато-горбатую версию. Надеюсь, проканает. Мы с ребятами рассредоточились и заняли заранее оговоренные точки наблюдения, причем я еще и слился с деревом. Очень полезная техника, за что и люблю ее. А с моей точки еще и обзор хороший, весь мост видно. Тем временем Ямато уже встретился с какой-то фигурой в плаще. Эх, шпионские игры, мать их, слышно плохо, а вот на зрение не жалуюсь. Тут шпион откинул капюшон с головы. Ох ты ж драный еж, шпион сосари, это кабуто. Интересно, а Арыч в курсе, что верный помощничек под него копает? Так, ой-ой-ой, а вот теперь у нас точно проблемы. Рядом с очкариком из Шуншина появился Арачимару. Чувствую, как по спине пробежался холодок. Вот этого я не ожидал. Реакция Ямато позволила ему остаться живым. Якуши всего лишь отсек голову у маскирующей куклы. Братец в помощь создал древесного клона, но и этого оказалось мало. Блин, не слышу, о чем они говорят. Ветер и шум боя мешают. Вижу, Ямато подает нам сигнал, так что придется валить к нему. Шуншином перемещаюсь к Джонину, появившись рядом с Наруто. Ну надо же, протянул змей. Не ожидал, что и ты здесь будешь, Нарайкун. Тьфу, не люблю, когда он меня так называет. Ага, и тебе привет, создатель. Выплюнул я. Давно не виделись. Чего на Ямато-сэмпэя напали? Я знал, что Кабуто был агентом Сосари. Печать, которой его контролировали, я давно снял. Ухмыльнулся змей. Вот где справедливость, а? Фыркаю. Одних освобождаешь, других пытаешься подчинить. Обидно, знаешь ли, я служу Орочимару сама по своей воле, добавил Кабуто. Но вот откуда вы узнали о шпионе, тот еще вопрос. Где Саске? Почти прорычал Наруто. Ну да, для него змеюка вообще равноценен красной тряпке для быка. Круче, чем у меня. Наруто-кун, неужели ты думаешь, что до сих пор что-то значишь для Саске-куна? Издевательски произнес Саннин. Узумаки, уймись. Шикаю на друга. Нам тут только бешеного Джинчурики не хватало. Он же просто провоцирует тебя. Вынужден тебя разочаровать, Наруто-кун. В отличие от него ты слаб. Ты ему не нужен. Заткнись, взревел Узумаки. СССС, самка собаки. Орочимару все же удалось вывести Наруто из себя. Парень окутался алым треххвостым покровом. Да, незавидная судьба Джинчурики. Только этого не хватало. Слышу позади голос брата. Видишь, Нарайкун, что из себя представляет твой так называемый друг? О, какая честь, уже на меня переключился. Тварь поганая, как будто явно понял, что дело запахло жареным, так что дал дёру с моста, зацепив Сакуру. Ты за это поплатишься. Я демонстративно поправил перчатки и метнулся к змею, занося руку для удара. Верткий, зараза, удар пришелся аккурат по мосту, который от такого издевательства стал разваливаться. Нет, создатель, не уйдешь. Слышу позади себя громкий рев. Похоже, что Наруто окончательно слетел с катушек. Еле успеваю уйти из-под атаки, перейдя на второй уровень проклятой печати и взмывая в небо. Он явно не различает своих и чужих. Еще и четвертый хвост вылез. Теперь мой друг напоминает какого-то лесоподобного монстра. А на том месте, где мы сейчас находились, был огромный кратер. Это будет интересно, прошипел змей. Ну прелесть он, я и бешеный демон, причем каждый сам за себя. Опять я угодил в задницу, причем сам же. Вывод, я сам себе злой Буратино. От третьего лица. Орочимару никак не ожидал, что встреча с Сосари обернется такой нешуточной стычкой. Тем более с участием Нары. Саннин подметил, что клон стал взрослее и заметно изменился, причем не только внешне. Странности у него были с тех пор, как он появился в Атагакуре. В нем было еще что-то. Додумать змею не дали. Разъяренный Джинчурики рванул в атаку на первого, кто попался ему на глаза, и мишенью оказался сам Саннин. Логично, Нарыто взлетел над лесом. Парень превосходно контролировал способности проклятой печати, пусть даже прототипа, который в любой момент может подбросить сюрприз. Сотни змей, которых Орочимару напустил на Наруто, были безжалостно уничтожены, однако через мгновение на голову демону спикировал сам Нары, ударом кулака впечатав его в землю. Похоже, он не побрезговал обучаться у Цунадихими, подумал Саннин, оценив силу бывшего орудия. Джинчурики лежал в яме, а Нары стоял вдалеке, приняв боевую стойку. Тессен он даже не готовил к бою, оружие жалко. Наруто быстро пришел в себя и набросился на клона. «Да чтоб тебя, Узумаки! Алло!» «Прием, очнись!» — выкрикнул тот, всаживая ему в брюхо Расинган и отбрасывая подальше, затем сложил печати и выдул в него великий порыв. Однако через секунду был вынужден дать дёру с места, едва не напоровшись на меч Кусанаги. «Твое счастье, Нарайкун, что я не могу взять твою печать под контроль!» — ухмыльнулся змей. «Как я рад, словами не передать!» — ядовито отозвался тот, заготовив скальпель чакры, затем ринулся в атаку. В тайцзюцу оба не уступали друг другу, вот только Орочимару полагался на опыт, а Нарой – на инстинкт самосохранения. Изловчившись, он поднырнул под очередной выпад противника и рассек ему бок, затем отскочил подальше. Зацепил все же, недовольно подумал Саннин, зажимая рану и глядя в наполненные яростью золотистые глаза клона. Недолго думая, он попросту сбросил кожу, излечив тем самым рану. Увы, сейчас он мог полагаться только на тайцзюцу и кинцзюцу, не считая змей. В стычку снова вмешался Джинчурики, однако на этот раз он принялся формировать бомбу Биджу, собирая чакру. «Ау!» – послышалось от норы. «Все, приплыли тапочки». Орочимару покосился на клона, он и раньше иногда выдавал подобные слова, пусть и тихо, вот только откуда он вообще брал такие выражения, было неясно. Это еще больше усиливало подозрения змеиного Саннина в том, что тут что-то не так. Нарой с самого начала вел себя подозрительно, и его не убили лишь по приказу самого Орочимару, которому было интересно наблюдать за его поведением. Впрочем, это ничуть не мешало ему в проведении опытов над мальчишкой. Однако раздумывать было некогда, бомба Биджу – это непростой огненный поток, так что решение пришло мгновенно. Обоих от Наруто отгородило трое врат с головами демонов, причем вовремя, Джинчурики запустил в них бомбой Биджу. Аво! Вырвалось у Нарой, когда он увидел, что все трое врат были пробиты снарядом. Саннин же, укрывшись под землей, атаковал Наруто снизу, вытянув шею и попытавшись пронзить его кусаноги. Бесполезно, кончик меча уткнулся в живот демону и даже не поцарапал, а вот сам объект атаки явно не обрадовался этому. К тому же этим выпадом его отбросили на противоположную сторону моста, где Ямато и Сакура сражались с Кабуто. Сай еще раньше улетел на призванной чернильной птице, так что перед глазами взбешенного Джинчурики предстало три новых мишени. «Вот блин», — выдал Нарой, — «теперь мешать не будет», — с ухмылкой отозвался Саннин. «Вот только у клона было на этот счет другое мнение. Не до тебя сейчас, змеюка», — выпалил тот и рванул обратно. «Провались ты со своими провокациями. Пожалуй, посмотрю издалека на зрелище», — подумал змей и последовал за парнем обратно к руинам моста. Дела у команды Какаши шли, мягко говоря, неважно. Наруто совершенно себя не контролировал, подбежавшую к нему Сакуру он попросту отбросил хвостом, нанеся ей серьезный ожог ядовитой чакрой. Примчавшийся Нарой увидел, что подруга лежит на земле, сложил печати и с помощью корней связал разбушевавшегося демона. Что, он все же пробудил Макутан? Невероятно. Пронеслось в голове ошарашенного Орочимару, затем он облизнулся. Пожалуй, не стоит пока от него избавляться. Кто бы мог подумать, у него не только регенерация и чакра мощные. Отлично, Нарой, держи его, крикнул Ямато, сложив печати. Подбежав к Наруто, он прикоснулся ладонью к его голове, затем окружил связанного Джинчурики столбами из дерева. Кабуто тоже был в шоке, он не ожидал, что у Нарой все же окажется стихия дерева, ведь в Атагакуре единственным признаком ее наличия был росток на одном из кусков чакропроводящей бумаги. Как ни старались, не вышло, приходилось делать упор на другие техники, буквально выжимая мальчишку досуха. А тут такое. Убедившись, что Наруто начинает успокаиваться, Нарой метнулся к Сакуре и принялся лечить ее рану. Убедившись, что ниндзя Конохи сейчас не до него, Якуши по-тихому ушел. Сейчас ему нужно было к Орочимару. Тот без труда обнаружился на поле боя. Орочимару сама. Поклонился медик. Интересно, не правда ли? Усмехнулся тот. Кто бы мог подумать, что наш маленький Нарой окажется с такими сюрпризами. Что скажешь про его силу? Будь на моем месте другой человек, он сказал бы, что вы гордитесь им. Орочимару сама. Подметил Кабуто, поправив очки, на что змей лишь фыркнул. Его тем более нельзя недооценивать, Кабуто. Его явно обучала Цунаде Химе, судя по тому, как он бьет. Он кивнул на яму, на дне которой не так давно лежал Джинчурики. А учитывая, что он всегда был быстро обучаемым, он опасен. И что вы собираетесь с ним делать? Убить его? Пожалуй, нет. Пока. Даже находясь в руках Шиноби Конохи, он нам еще пригодится. Хотя бы в том, что поможет еще сократить количество членов Акацуки. Я уверен, что они рано или поздно обратят на него внимание, так что это и в его интересах тоже, пояснил Саннин. А пока у нас другие дела. Он посмотрел на Сэя, неспешно идущего к ним. Орочимару подумал, что, возможно, не стоило тогда бросать раненого клона умирать в Конохе. Но, увы, что сделано, то сделано. Глава 13. Шухер. Меня спалили. Чертов Орочимару, чертов Кабуто, чертова миссия. Будь у Сакуры обычное ранение, то с лечением проблем бы не было, но тут ожог чакры Биджу, ядовитый, между прочим. Краем глаза наблюдаю за тем, как брат возвращает Наруто прежний человеческий облик. Надо будет стребовать с него эту технику. Спасибо, Нари. Тихо отозвалась Сакура. Молча протягиваю ей руку, помогая встать с земли. Да ни за что. Пойдем посмотрим, как там этот раздолбай. Вздохнул я. МДА, состояние Наруто оставляет желать лучшего. Ожог на все тело — это явно больно. Что тут поделать, только лечить. Чем мы с Сакурой занялись. Общими усилиями мы вылечили все ожоги на теле Узумаки, а вскоре он очнулся. Нары. Сакура-чан, а почему я лежу на земле? Непонимающе выдал он. Ты что, ничего не помнишь? Удивился я. Нет, а где Орочимару? Он же был здесь, на мосту. Не знаю, я прервал свой с ним бой, чтобы бежать утихомиривать тебя. Тут я отвесил ему подзатыльник. Бестолочь белобрысая. Повелся на провокацию. Кстати, а Сай куда делся? Я вспомнил про еще одного члена команды. Он встретился с Орочимару и ушел с ним. Ответил Ямато. За ним следил мой древесный клон. Он что, предал нас? Пробормотала Сакура. Интересно, зачем ему переходить на сторону Создателя? Хмыкнул я. Но если он и вправду нас предал, то разговор с ним будет коротким. Провожу ребром ладони по шее. А что здесь вообще случилось? Наруто соизволило смотреться вокруг. Ну да, мост в куски, деревья повалены, земля пропахана. А недалеко лежало несколько вещей Исая, в том числе какая-то книга. Даже самому стало любопытно, что это такое. Ладно, возьмем с собой, а сейчас лучше поспешить, пока эти трое далеко не ушли. На всякий случай держусь поближе к Сакуре, рана хоть и небольшая, но все равно серьезная. И хорошо, что я оказался рядом, ей по пути поплохело, и она едва не навернулась с ветви очередного дерева, пришлось сделать остановку. Сакура-чан, как ты? Кто тебя вообще ранил? Кто бы сомневался, Узумаки уже вовсю строит из себя наседку. В уме считаю до 10, попутно излечивая рану девушки, затем хватаю джинчурики за шиворот. Кто ее ранил, спрашиваешь? Сердито прошипел я. Так я отвечу тебе. Ее ранил ты. Все потому, что кое-кто не умеет держать себя в руках и не вестись на подначки. Нашей дополнительной головной болью стал бешеный демон с четырьмя хвостами, который нападал на все, что движется. Кто в другой раз пострадает из-за твоего шила в заднице? Рявкнул я. Киба, Хината, Шикамару. Кто еще может оказаться рядом не вовремя и попасть под удар хвоста? Про себя молчу, так как я еще могу кое-как успеть спеленать тебя корнями или на худой конец попросту сбежать, отрастив крылья. Но остальные ребята как? Ожоги чакры Биджу не так легко вылечить, на минуточку. Травмы от моих техник молнии то быстрее лечатся. Как ты собираешься спасать своего друга, если с собой не в силах совладать? А тот рыжий ковер в тебе только рад твоим вспышкам гнева. Я понял. Выдавил бледный от испуга Наруто. Кажется, он понял, что это он изрядно подпортил здешний ландшафт и ранил свою подругу. Пожалуй, с него хватит воспитательных люлей, да и я, кажется, переборщил с ними. Но блин, накипело, хорошо еще, что я чакру не высвобождал, научился за 2 года обуздывать свою силу. Учитывая, какие выбросы были в первые годы моей жизни в этом мире, в этом плане Орочимару еще можно понять.